Глава 9. Следуя за символами, Финик, Кристина и Тим довольно быстро дошли до огромной каменной двери, покрытой высеченными узорами. По пыли и паутине вокруг было ясно, что проход не открывали очень давно, возможно, не одну сотню лет. Пока остальные осматривались, мальчик незаметно достал из кармана передатчик. Немного поколебавшись, он все же активировал его и сунул обратно в карман. «Закрытая дверь!» — задумчиво протянул Финик и лукаво глянул на Кристину. «Видимо, посох находится в чьем-то личном пространстве!» Девочка закатила глаза. Она не была готова возвращаться к этой теме. Финик и так, и этак терся об стену, пытаясь найти способ ее открыть. «Давай, открывайся, я сказал! Дурацкая дверь!» Домовой даже попробовал договориться со стеной. «Давай, мне туда очень надо!» — уговаривал он камни. Дверь так и не открылась, так что Домовой решил сменить просьбы на мольбу. «Ну, прошу, пожалуйста, умоляю!» А когда и это не помогло, он перешел к крайним мерам, разбежался как следует и с размаха ударил по двери лапой. «На тебе!» Но дверь даже не шелохнулась. «Это бесполезно!» — заключил Финик. Кристина заметила, что от удара с двери осыпалась пыль, и открылись знаки, которые до сих пор были не видны. «Финик, это даже очень полезно!» — сказала девочка. «Смотри!» «Это же старинный домовячий язык!» — ахнул Финик. «Я понимаю, что тут написано! Чтобы дверь отворить, не нужны вам ключи. Среди тех, кто обидел, друга найди. Для этого нужно вам две руки. Одна домового, вторая человека». Он приподнял бровь и с сарказмом добавил: «С рифмой у них было не очень». А потом Финик посмотрел на подругу и улыбнулся. «Кристина!» Девочка согласно кивнула и приложила руку к двери. Домовой пристроил свою лапу рядом. Стоило им дотронуться до каменной поверхности, как дверь с легкостью распахнулась. За ней находился огромный зал. Из узкого проема в потолке лился свет. В самом центре зала, на каменном постаменте, лежал заветный посох. «Посох! Я нашел его! Мы нашли его!» — возликовал Финик. «Невидимость! Жди! Я иду к тебе!» Вне себя от радости Домовой бросился к заветному артефакту. И тут о его лапу ударился металлический шарик, который трансформировался в железную клетку. «Финик, нет!» — испуганно закричала Кристина, но было уже поздно. «А? Что такое?» — удивился Домовой, поняв, что оказался заперт. Девочка кинулась выручать друга и вдруг сама угодила в точно такую же ловушку. «Кристина, что происходит?» — недоумевал Финик. Разгадка нашлась быстро. Из тени вышел охотник с довольной улыбкой на лице. «Ну, привет, монстр!» — с усмешкой бросил он Домовому. «Тим, хватай посох и беги!» — завопил Финик. «Он не должен завладеть им, иначе все домовые будут в опасности!» «Тим, скорее!» — поторопила друга Кристина. Мальчик подошел к постаменту, осторожно взял посох и с тоской посмотрел на друзей. «Да-да, вот так, давай!» — подбадривал его домовой. И в следующее мгновение произошло невероятное. Тим отдал посох Юджину. «Нет, Тим, ты все перепутал!» — ужаснулся Финик. «Хватай и беги! Это вообще по-другому!» «Спасибо, сынок!» — поблагодарил охотник мальчика. «Сынок?» — ахнули Кристина с Фиником. «Вот и закончилось твое приключение, мерзкий шерстяной кусок!» Юджин на секунду замолчал, подбирая слово, но так и не смог найти ничего подходящего. «Пока не придумал, но вы все поняли». Он вытащил винтовку и прицелился в Финика. И тут произошло нечто странное. Тим вышел вперед и закрыл с собой домового. «Нет, пап», — твердо сказал он. «Прошу, не трогай их, мы уже получили посох». «Ты прав», — кивнул Юджин. «Не стоит размениваться на одного, когда мы можем получить всех». «Как ты мог?» — вне себя от ярости закричала Кристина. «Я же тебе верила!» «Она тебе верила!» Так же гневно воскликнул Финик. Тим замялся. «Пойдем», — позвал его отец. Мальчик виновато посмотрел на Кристину. «Прости, но он мой папа, и я должен был помочь ему». Повесив голову, он побрел вслед за отцом. Когда они ушли, Финик с Кристиной так и остались сидеть в клетках. «Я сразу понял, что ему нельзя доверять!» — причитал домовой. «У меня чуйка на инфантильных идиотов, потому что я сам такой!» Финик повернулся к подруге спиной, чувствуя себя очень неловко. «Прости меня за все! Я просто испугался, что твои новые друзья заменят меня! Они ходят с тобой в школу, носят платья, и от них вкусно пахнет! Короче, во всем виноват только я!» Закончил он и замолчал. Прошло несколько долгих секунд, но Кристина так ничего и не ответила. «Вообще-то я ожидал поддержки или типа того!» Немного обиженно проворчал Финик. И снова тишина. Домовой обернулся и ахнул. Клетка его подруги была пуста. «Кристина, ты где?» — испугался Финик. В этот момент щелкнул замок, и теперь уже распахнулась дверца его клетки. Рядом стояла улыбающаяся Кристина. «Я тут». «Кристина, это круто!» — обрадовался домовой. «Как ты ее открыла?» Девочка показала нож мультитул Тима. Оказалось, что во время горького прощания мальчик передал инструмент Кристине. Финик широко улыбнулся. «Я всегда знал, что глубоко в душе он хороший парень!» Он выбрался из клетки и крепко обнял Кристину. «Ты меня тоже прости», — сказала девочка. «Я забыла про годовщину дружбы, игнорировала тебя и сняла браслет. Но ты мой самый лучший друг, и я тебя ни на кого не променяю». «А ты мой человек. Ты любишь меня и заботишься обо мне, терпишь мои выходки и во многих даже участвуешь», — хихикнул домовой. «Не знаю, как бы сложилась твоя жизнь, если бы ты не переехала в мой дом, но моя точно была бы серой и одинокой». Момент был такой трогательный, что кто-то зарыдал. «Только кто? Ты что, плачешь?» — удивилась Кристина. «Нет», — протянул Финик. Они повернулись на звук и увидели толпу диких домовых с копьями наготове. Многие украдкой вытирали слезы, некоторые рыдали в голос. «О, какие вы классные и милые!» — всхлипывая, проговорил один из серых. «Взять себя в руки!» — одернул его вождь. «А потом их...» «Стойте!» — Финик примирительно поднял лапы. «Посох Финистокла похитили!» Серые удивленно переглянулись. «Ненормальный! Посох мудрейшего находится в секретной сокровищнице!» — заявил вождь. Ему потребовалось несколько мгновений, чтобы уложить в голове две вещи. Во-первых, они как раз находятся в сокровищнице, а во-вторых, на постаменте нет посоха. «А, понятно!» «Сейчас домовые всего мира в опасности!» — воскликнула Кристина. «Только вы можете нам помочь!» «Мы не верим людям и не будем вам помогать!» — отрезал вождь. Серые домовые поддержали своего предводителя одобрительным гулом. «Если кто-то обидел вас, это не значит, что все люди плохие!» — вмешался Финик. «Сейчас перед вами стоит выбор — довериться человеку и спасти наших братьев или чахнуть в этой серости и смотреть ненастоящий телевизор!» Этот аргумент произвел впечатление на диких домовых. Копья снова опустились. «Ты будешь рассказывать мне о людях?» — задиристо бросил Финику вождь. «Они поймали нас и сделали рабами!» «Да!» — хором подтвердили серые. Кристина присела, чтобы стать одного роста с вождем, и заглянула ему в глаза. «Я сожалею, что вам пришлось столько страдать», — сказала девочка и обняла вождя. Дикие домовые хором ахнули. «Что она делает?» И тут случилось нечто невероятное. Вождь вдруг вспомнил свою семью, которую потерял много лет назад. Как они собирались за одним столом, как со смехом бегали вокруг дети, как он укачивал самых младших. От этих воспоминаний ему стало так тепло и радостно. Кристина разжала руки и обнаружила, что с вождя сошел серый цвет. «Нет, ничего себе! Он обрел цвет! Он обрел цвет!» — загудели остальные одичавшие. «Что нужно делать?» — коротко спросил вождь, разглядывая свою фиолетовую лапу. Кристина широко улыбнулась. «Для начала нужно обогнать охотника». «Расслабьтесь!» — махнул лапой предводитель серых домовых. «Есть рельсы, которые проложены до самого города». Фургон охотника бодро катился по шоссе. За рулем сидел сияющий от счастья Юджин, а вот Тим на пассажирском сиденье с тоской глядел в окно. «Уверен, это было опасно», — сказал охотник, не отрывая глаз от дороги. — Но ты обхитрил этого монстра. — Этот монстр, точнее, совсем не монстр, — смущенно заметил Тим. На самом деле он... Но тут Юджин увидел на вершине горы большой экскаватор. «Что-то тут не так», — пробормотал охотник. Он оказался прав. В кабине строительной машины сидела Кристина. Раньше она с такой техникой никогда не сталкивалась. Но ради спасения мира и не таким научишься управлять, как следует покопавшись в инструкции. Девочка заметила внизу ржавый фургон и улыбнулась. «Попался!» Она перелистнула руководство у себя на коленях, нашла нужный рычаг и дернула. Ковш поднялся, а потом резко опустился вниз. Скала заходила ходуном, в ней осыпалось несколько камней. «Ну, давай же!» — сквозь зубы шепнула Кристина и повторила движение. Вниз на дорогу скатились крупные камни. Юджину пришлось резко затормозить, чтобы не врезаться во внезапную преграду. «Что происходит?» — воскликнул Тим, откашливаясь от пыли. «Детишки решили поиграть», — прорычал его отец. Он круто повернул фургон и на полной скорости поехал в обратную сторону. Вдруг машина начала попросту разваливаться на части. Винтики, подкрылки, бампер, самые разные детали отскакивали от фургона и падали на землю. «Что такое?» — ужаснулся Юджин. Охотник схватил посох Финистокла и ударил им по полу кабины. Посох заискрил, и тут же стало видно, что весь фургон облеплен дикими домовыми. Это они скручивали детали, разбирая машину на ходу. «Да сколько же вас тут?» — взвыл охотник и нажал кнопку на приборной панели. «Мерзкие отродья!» По бокам фургона появились уже знакомые бензопилы. Юджин рассчитывал, что домовые испугаются, но вместо этого они просто разобрали орудие. Тогда охотник выпустил крылья, но и они быстро превратились в груду запчастей. Внезапно в нескольких метрах от фургона на дороге появился финик. Юджин надавил на газ, чтобы сбить его. И тут дикие домовые сняли колеса. Фургон со скрежетом шлепнулся на днище, немного проехал по инерции и остановился. «Эй!» — позвал финик, заглядывая в кабину. «Не укачало? Слушай, давай ты просто отдашь мне палку и пойдешь по своим делам. А я по своим. Как тебе такой вариант?» «Пап, по-моему, хороший вариант», — осторожно сказал Тим. Юджин расплылся в безумной улыбке. «Не бойся, сынок, у меня есть вариант получше». «Этого я и боюсь», — вздохнул мальчик. Охотник откинул крышку на панели, обнажив большую красную кнопку с изображением паука. Со зловещим хохотом он нажал на нее. Фургон затрясся и встал на 8 механических ног. Руль ушел внутрь, а из приборной панели выехали рычажки, с помощью которых можно было управлять движениями огромного членистоногого. Финик испуганно попятился, но тут же взял себя в лапы. «В атаку!» — скомандовал он армии одичавших домовых. Они кинулись на паука и начали карабкаться в кабину. «Потанцуем!» — предложил Юджин. Он начал ловко дергать лапами механического паука, из-за чего домовые горстями посыпались на дорогу. «Получайте, мерзкие твари! Ха-ха! Вот и сказке конец!» Одна из лап взмыла вверх, нацелившись прямо на финика, но домового вовремя закрыл ковш экскаватора. «Лапы прочь от моего домового!» — закричала Кристина. «Кристина?» — удивился Тим. Вне себя от гнева Юджин снова поднял лапу паука, но совсем в другую сторону. Он сорвал провода с опоры электропередач и ловко опутал ими экскаватор, полностью обездвижив. Острый кончик механической лапы вот-вот должен был пробить стекло, но остановился в миллиметре от него. Это Тим вцепился в рычаг, чтобы спасти подругу. «Что такое?» — возмутился Юджин. «Тим, зачем?» Мальчик посмотрел отцу в глаза и произнес: «Прости, пап, они не хотят нам зла». «Этого я и боялся», — ахнул охотник. «Монстр все-таки запудрил тебе мозги». «Но, пап, они же...» — начал Тим, но отец его перебил. «Это для твоего же блага», — отрезал отец. Сиденье мальчика откинулось назад. Открылся люк, и Тим провалился в багажное отделение. Дверца захлопнулась, и он оказался заперт. Фургон-паук бросился на беззащитного финика. Юджин сжал его двумя механическими лапами и принялся растягивать в разные стороны, как плюшевую игрушку. «Так, попался!» — зловеще хохотал охотник. «С чего начнем? Хотя нет, есть идея поинтересней. Надо было сделать это намного раньше». Он подкинул финика вверх и отпустил. Финик, нет!» — закричала Кристина. Но девочка никак не могла помочь другу. Казалось, это конец. И тут багажник фургона открылся, и из него вылетел Тим на новеньком мопеде. Он в последний миг подхватил Финика, не дав ему разбиться о камни. «Что?» — Юджин не верил своим глазам. «Вот значит как!» Охотник повернул паука, и тот, тяжело переваливаясь, уполз в город. Тим протянул руку Кристине, чтобы помочь ей выбраться из кабины экскаватора, и с виноватой улыбкой спросил: «Ты в порядке?» «Нет», — буркнула девочка. Она сама вылезла наружу и отряхнулась от пыли. «Значит так, молодой человек», — строго сказал Финик, который все еще сидел на мопеде. «Во-первых, ты...» «Финик», — оборвала его Кристина. «Поссоритесь потом, у нас нет времени». «Согласен», — кивнул домовой. «Я поведу». Тим нажал кнопку на руле, и домовой плюхнулся в выехавшую сбоку коляску. «Эй!» — возмутился Финик, который в душе все еще чувствовал себя байкером. Дети прыгнули на мопед и сорвались с места. С неба упали первые тяжелые капли. Начинался дождь. «Нужно быстрее добраться до колокола в центре города!» — заявила Кристина. «Нет!» — мотнул головой Тим. «Отцу не нужен колокол. Он придумал кое-что пострашнее. Ему не нужны домовые Берга. Ему нужны все домовые!» На этих словах вдалеке прогремел гром. Теперь дождь лил уже как из ведра. Новая цель Юджина была совсем рядом. Огромная спутниковая тарелка, установленная в поле на окраине города. Механический паук забрался в чашу, в самый центр, улегся там и перевернулся на спину, а лапы поднял вверх. Получилась дополнительная антенна. Юджин выбрался из кабины и с гордостью осмотрел свое изобретение. «Я освобожу этот мир от монстров!» — воскликнул он. Охотник поднял над головой посох, а потом ударил им по основанию тарелки. Магическая волна пробежала по ее поверхности, сконцентрировалась в антенне и ярким лучом ударила в затянутое тучами небо. За считанные секунды луч добрался до спутника, который отразил его на всю поверхность Земли. В самых разных странах, самых разных городах и самых разных домах произошло одно и то же. Люди увидели своих домовых. В нью-йоркском офисе домовой появился за компьютером. К нему тут же подошел менеджер и пожал лапу. «Добро пожаловать в компанию!» — улыбнулся он, но сразу посуровил. «Дресс-код! Вам придется постричься!» На морском пляже одна женщина увидела домового в соседнем лежаке. «О!» — испуганно ахнула дама. «Это какая-то горилла или гамадрилла?» «Где?» — удивился домовой. На Северном полюсе папа-эскимос играл с ребенком в снежки. Внезапно прямо между ними возник мохнатый белоснежный домовой. «Дорогая!» — удивился мужчина. «У тебя новая шуба?» И даже на Международной космической станции космонавт, паявший люк в открытом космосе, увидел внутри домового, тщательно протирающего иллюминатор. «Это же первый контакт!» — восхищенно прошептал космонавт. Охотник на домовых, стоя под холодным проливным дождем, торжествовал. «Я вас всех вижу!» В этот миг в чашу спутниковой тарелки вскарабкались Тим с Кристиной. «Пап, ты не должен этого делать!» — взмолился мальчик. «Они не злые!» «Не злые?» — огрызнулся отец. «Наши предки оставили много легенд о злодеяниях этих чудовищ. Хотя ты, наверное, слишком мал, чтобы это понять». «Я уже не ребенок», — покачал головой Тим. «И я понял, предки ошибались. Ты ошибался!» «Чушь!» — отмахнулся Юджин. Он бросил в детей металлические шарики-ловушки и заключил их в клетки. «Мне жаль, что ты поверил нашему заклятому врагу». «Он нам не враг!» — уговаривал его Тим. «И я тебе не враг, пап!» «Поздно! Уже никто не сможет остановить это!» Внезапно кто-то невидимый вырвал из рук охотника посох и ударил им по спутниковой тарелке. Рядом с Юджином появился Финик. Все домовые в мире вновь стали невидимыми. «О, а это работка для тебя!» — довольно хохотнул менеджер нью-йоркского офиса и бухнул на стол стопку бумаг. Вот только домовой уже исчез. «О!» — удивился начальник. «Недолго продержался». На пляже спутник перепуганной дамы перевернулся на другой бок. «Кажется, ты перегрелась», — заботливо сказал он. «Пойдем-ка в тенек». На Северном полюсе эскимос потерял свою жену. или ее шубу. «Дорогая!» — звал он. «Вот так чудеса!» «Ха!» — рассмеялся Финик. «Прикинь, я-то был видимый, и когда ты долбанул по этой штуке, я стал невидимый!» Недолго думая, Юджин швырнул вперед веревку с крюком и зацепил ею посох. «Дай сюда!» — зашипел он. Завязалась борьба. Соперники вырывали артефакт друг у друга и без остановки били им по тарелке. Финик, как и остальные домовые, исчезал и через секунду появлялся. Юджин с домовым были так заняты друг другом, что не обращали внимания, что от каждого нового удара антенна все сильнее нагревается. Все это время Кристина безуспешно пыталась открыть клетку швейцарским ножом Тима. От очередного удара лапы паука заискрили, расцепились и начали беспорядочно стучать по тарелке. Одна из них попала по клетке с девочкой. Кристина упала, и нож мультитул отлетел в сторону. «Ты в порядке?» — встревоженно спросил Тим. Паук Юджина продолжал наносить удар за ударом, и тарелка опасно накренилась. «Финик!» — закричала Кристина. «Папа!» — позвал Тим. Соперники повернулись к детям, но посох из рук и лап не выпустили. «Тим!» «Кристина, держись! Я иду!» Финик бросился подруге на помощь, но получил удар взбесившейся лапой и повис на краю тарелки. Юджин уже повезло больше. Ему удалось добраться до клетки сына и успешно увернуться от паучьих лап. «Надо поторопиться!» — крикнул охотник и попытался открыть замок, но его заклинило. «Проклятье!» Вышедший из-под контроля механический паук подбирался все ближе. Финик с трудом подтянулся и забрался обратно в тарелку, а Юджин в этот момент получил удар по голове и потерял сознание. «Папа!» — испугался Тим. Домовой схватил посох и бросился с ним на паука. «Ах ты, железяка! Да что ж ты такой неугомонный!» — заорал он, забрался в кабину и со всей силы ударил посохом по приборной панели. Паук застыл, а затем завалился на спину. От удара основание тарелки треснуло, она накренилась. Клетка с запертым в ней Тимом повисла на самом краю. Мальчик в любой момент мог упасть и разбиться. «Тим!» — ахнула Кристина. «Сын!» — воскликнул Юджин, приходя в себя. За секунду до катастрофы Финику удалось поймать клетку мальчика. Они вдвоем повисли над краем. «Я не удержу!» — крикнул домовой. «Подожди!» — Кристина ногой выбила дверь клетки и бросилась на помощь Финику. «Я иду!» Девочка тоже вцепилась в клетку, но было ясно, что долго они ее не удержат. И тут дно ловушки выпало. Тим схватился за прутья и теперь висел только на руках. Собрав последние силы, Юджин скатился к краю тарелки и затянул всю троицу обратно на тарелку. Они упали на твердую поверхность, радуясь возможности передохнуть. «Как поправлюсь, разберусь, кто же ты такой!» — задыхаясь, выдавил Юджин. «Ага, поправляйся подольше!» — кивнул домовой. «Я очень устал!» «Я тоже!» — признал охотник.